Глава 34. Валид. «Если бы ты знал, что твоей тещей станет Дурова, женился бы на Ясмине?» «Можно подумать, это как-то могло изменить мои чувства. Я эту девочку выбрал каждой клеткой своей души и тела. Она одна такая во вселенной, полностью моя». «Нет». «Отвечаю так, Самиру, потому что знаю, что он стебется». На лице не единые эмоции, но это сейчас, когда мы выяснили, что Алла не тетка, а мать Калибри. А несколько часов назад он не был так собран. Неизвестно, кто из нас больше высказал по этому поводу добрых слов и пожеланий. «Теперь придется разводиться». Сухой тон брата раздражает, но я держу себя в руках. Нашел над кем прикалываться. Хотя что еще остается делать, когда сидишь в засаде, и считаешь охрану вокруг жилища Дуровой. Он специально, видимо, злит, чтобы снять тревогу. Самир вообще меня брать отказывался. Боялся, что сорву операцию. Полезу в дом и устрою бойню, как только узнаю адрес. А выясняли мы этот грёбаный адрес полдня. У нас ведь чиновники по всем документам, бедные люди. Лишнего не имеют. Вся недвижимость и бизнес оформлены на проверенных людей. И концов не найдешь, что кому принадлежит. Дурову пристрелю, и разводиться не надо будет. И я не могу сказать, что шучу. Если она причинила вред Ясмине, у меня рука не дрогнет. Нервы на пределе. Неизвестность пугает. Самир прав. В таких операциях родные не должны участвовать. Тут не до холодного расчета. Но я все-таки профессионал, а не мальчишка с улицы. Начинает светать. «Амир, ты остаешься здесь. Мы с Валидом входим в дом». Отдает приказ брат. В ближнем бою Самир практически непобедим. О скорости его стрельбы ходят легенды. Моя задача – прикрыть брата. А Амир не должен позволить никому уйти. Удивительно, что тут такая тишина. Мы подозревали, что Алла все спецотряды соберет и выставит в ограждение. Видать, не хочет шумихи. Боится, что поверят Самиру, а не ей. Хотя все это время она мастерски плела интриги. Перелезаем через забор. Мы еще пару часов назад проверили, что он никак не охраняется. Ремонтные работы не закончены, поэтому никаких датчиков, видимо, не установили. Прошли к входной двери, из-за угла вышли в развалку два охранника. Охренеть! Что делает нормальная охрана, когда видит посторонних с маской-балаклавой на голове? Как минимум пытается достать оружие. Но, наверное, ребят предупредили, кто к ним должен пожаловать. Потому что они подняли вверх руки. Возможно, я бы успел подумать, что это отвлекающий маневр, но они очень быстро приняли упор лежа. «Пошли», – кивнул брат и открыл дверь. Я следил за периметром. Никто не спешил нас остановить. «Что это все значит? Засада в доме?» «Сомневаюсь». В доме было тихо. Горело несколько светильников на первом этаже, но мое сердце рвалось наверх. Я будто чувствовал, что Яся где-то там. Так и оказалось. На первом этаже было пусто. Неслышно ступая, мы осматривали второй этаж. «Представляешь, охрана шум не подняла», – удивлялся брат. «Не верю, что Алла их с улицы взяла». «Значит, приказала не палить по нам», – предположил я. «Скорее всего, ты прав». «Хотелось бы знать, что задумала эта стерва». «Входи, Самир, я давно тебя жду», – раздался голос Дуровой, когда мы открыли одну из дверей. В комнате стоял густой сизый дым. Она все это время нервничала и дымила, хоть бы окно открыла, чтобы немного проветрить комнату. Первым возле Аллы оказался я, схватил старую ведьму за шею и ощутимо сжал. «Где моя жена?» – проорал ей в лицо. Алла не дрогнула. Я видел, что ей не хватает воздуха, но она молчала. Упрямо смотрела мне в глаза. «Оставь!» Брат тронул меня за руку. Наверное, я мог бы ее задушить. «Где Ясмина?» Убрав руку с ее шеи, повторил вопрос. Наверняка на ее коже останутся следы, но Дурова не показала, что ей было больно. «Что с моей женой?» Прорычал я гневно. Алла кашляла, пришлось ждать ответа. «Спит в соседней комнате!» Голос ее хрипел. «Оставь нас, я хочу поговорить с твоим братом». Махнула она высокомерно рукой. Не обратил на этот жест никакого внимания. «Нет никого и ничего важнее моей жены. Я в любом случае узнаю, о чем говорили Самир с Аллой. Я спешил увидеть Калибри, убедиться, что с ней все хорошо. Обнять, прижать к себе. Без Калибри я призрак, блуждающий по грешной земле». Яся. Я долго не могла успокоиться и уснуть. Все переваривала в голове слова Дуровой и, конечно же, ей не верила. Бабушка с дедушкой взяли в дом мальчика, когда его родители погибли. Со слов Дуровой, это он ее соблазнил, совсем юную и невинную. В деревне, конечно, пошли пересуды. Родителям пришлось их поженить и отправить в город. Моя биологическая мать заявила, что не хотела выходить замуж, но оказалось, что она беременна, аборт делать побоялась. Родила, но с мужем-тираном жить не стала. Если все так, почему тогда дедушка с бабушкой оставили наследство приемному сыну, а не родной дочери? Вряд ли когда-нибудь получится докопаться до правды. О том, как и где она жила, Дурова не рассказывала. Но и так понятно, что она ушла не на улицу, а к другому мужчине. Возможно, он был старше и богаче отца. Представляю, как папе было тяжело совмещать работу, хлопоты по дому и воспитание маленького ребенка. Хорошо, что он не встретил маму. Я плакала, вспоминая, как дружно мы жили. В нашей семье царили спокойствие и счастье, а я всегда была окружена любовью и заботой. Мама перед сном гладила меня по спине, перебирала волосы, а вот лицо она мне не целовала. Или я не помню. Не хочется открывать глаза, ведь мамы давно нет. Ощущения такие реальные. Я резко открываю глаза. Первую секунду страшно. Не понимаю, где я. Почему нахожусь в чужой комнате? Кто этот человек в черной маске? Хочу закричать, но крик не успевает сорваться с губ. Я вижу родные глаза, любимые, полные тревоги и тепла. Кидаюсь Валиду на шею и начинаю рыдать. Выплескиваю все, что со мной произошло. Мне уже не страшно, но нужно выговориться, и он слушает. А я, не успокаиваясь, продолжаю изливать, каким подлым человеком оказался Антон, как он нас подставил. И даже стыдно вспоминать, что я когда-то поверила ему, а не Валиду. Спрашиваю, что известно о Стасе и Игоре. Муж меня успокаивает, с ними все в порядке. Я не скрываю ничего из нашего разговора с Дуровой. Коварная женщина соблазнила отца, родила меня и бросила. Мне хочется их защитить, поэтому делюсь своими подозрениями относительно намерений биологической матери. Дурова явно что-то замышляла, но одумалась и дала задний ход. Похитила меня, потому что боится Самира, но хочет с ним договориться. Муж стянул балаклаву. Так намного лучше. Прижимаюсь к нему. Чувствую, как щетина царапает кожу лица. Мой родной. Я не доверяю ей, и вы не слушаете. Валид гладит меня по спине. Теплые губы целуют висок. Его прикосновения успокаивают. «Калибри, все хорошо. Я здесь. Ничего твоя мать нам не сделает». «Валид, никогда не называй ее моей матерью. У меня нет сил требовать, но всю мою неприязнь можно ощутить даже в тихом голосе». «Хорошо, Калибри. Только ты успокойся. Я заберу тебя домой, а на днях мы отправимся в медовый месяц. Согласна?» «Ура! Он хочет меня увезти!» «Тебе отпуск не дадут!» С сожалением в голосе. «Дадут, Калибри!» Говорит уверенно, а мои губы расплываются в улыбке. «Валид, я так испугалась! Думала, никогда тебя больше не увижу!» «Мне так хорошо рядом с ним, что словами не описать!» «Все хорошо, моя девочка!» Гладит, успокаивает, целует. «Я люблю тебя очень сильно». Слова так естественно срываются с губ, а ведь я их никому раньше не говорила. В своих чувствах я уверена. Его руки на миг застывают, становятся тяжелее, а потом он накрывает мои губы своими. Мир останавливается, а я дышу полной грудью, оживаю и расцветаю. Несмотря на охватившие нас чувства, мы помним, где находимся. Поэтому Валид подхватывает меня на руки и куда-то несет. Я не сопротивляюсь, хотя спокойно могу идти сама, но в его объятиях хорошо и спокойно. У крыльца стоит Амир. На нем до сих пор черная маска. Узнаю его лишь по голосу. «Что там?» «Самир выйдет, узнаем». Ждать пришлось почти час. Я засыпала в машине, когда вернулся Чех. Несмотря на то, что произошло, я чувствовала себя свободной и счастливой. Наверное, потому что приняла правильное решение в свое время. Доверилась чувствам и не прогадала. Я люблю, и я любима. Мой мужчина самый лучший на свете. Я хочу от него детей, и я обязательно буду счастлива. Мне не придется идти по трупам, чтобы выстроить свою жизнь. Мужчины в машине не разговаривали. Придет время, я все узнаю. Мой мозг спал, а я так устала, что сейчас мне просто не хотелось ничего слышать о Дуровой. Даже если они утаят какую-то информацию, мне это не повредит. Валид не сразу спустился в кабинет поговорить с Самиром. Сначала он долго и нежно любил меня. Утомленная ласками, я ощущала себя самой любимой и желанной на свете. Мы друг другу шептали важные слова, пока я не уснула.